шевелю пальцами и разбиваю шар на 40 частей, превращая каждую часть в заостренные колья. Залп, словно из пулемета, огромное количество ледяных клиньев устремляется глубоко в землю. Пробивная способность хорошая, но есть к чему стремиться. Взяв под контроль воду из ручья, приступаю к следующей манипуляции. Лед сам по себе не является прочным материалом. Чтобы увеличить его крепкость, необходимо приложить определенные усилия. Сначала нужно довести воду до абсолютного нуля, чтобы уменьшить тепловое движение молекул и увеличить плотность. Затем необходимо начать работу над увеличением давления во льду, чтобы изменить его фазу и структуру. Например, голубой лед гораздо крепче белоснежного, но его трудно создать. В завершении процесса проводится полировка жесткости. Создание слоев из тонких пластин с разной ориентацией кристаллов, что значительно увеличивает прочность по сравнению с обычным куском льда. На использование этого мастерства уходит всего 3 секунды, времени, за которое меня могут убить 10 раз. В будущем необходимо серьезно подойти к совершенствованию этого навыка. Например, темно-синяя глыба льда создавалась значительно дольше, чем водный маг формирует водное лезвие. Однако, по всей видимости, моя импровизированная защита должна быть наравне с металлом. Ее, вероятно, будет трудно пробить из автоматной очереди. К сожалению, нет возможности проверить это. Хотя, заметив пролетающую птицу, поднимаю руку и с небольшой задержкой беру ее кровь под контроль. Сразу же по моему лбу начинает стекать пот от такой наглости. Нет, так делать нельзя, замершая в небе птичка должна упасть. Усилием воли концентрируюсь на процессах в ее теле и направляю сильный поток к ее груди. От разрыва внутренних органов она должна была умереть, поэтому ослабляю контроль, позволяя ей свободно устремиться вниз. Но не давая разбиться, вместо этого незадолго до падения выкачиваю кровь и создаю из кровавой жидкости тонкие перчатки. Из них чуть позже вылетели кровавые пальцы с заостренными концами. Я постарался придать им максимальную скорость, но они только поцарапали созданную мной глыбу льда. Настала пора тяжелой артиллерии. Потраченное на грунтовые воды время необходимо отработать. Вытягиваю руку вперед, позволяя воде пробить землю и образовать небольшой гейзер. Из него легко получить тонкую струю воды, которой в моем прошлом мире резали железо. С ее помощью мне удалось разрезать синий лед. Резать, правильнее сказать пилить, как напильник спиливает ногти. Медленно пройдясь по льду, я разрезал его на две половины. Не знаю, радоваться или огорчаться, убираю руки в замок, недовольно покачивая головой. С одной стороны, защита почти непробиваемая. Если меня атакуют, то даже магу воды придется ее 5 секунд распиливать. За это время можно не раз увернуться. Да, я смогу. А вот что, если противник скроется под этим льдом, мой резак слишком долго разрезает мою защиту. Это напоминает старую китайскую притчу. Кто купит мой щит, тот будет непобедим в бою. Ни одно оружие не пробьет его. А кто купит мой меч, тот будет неотразим в атаке. Ни одна броня не устоит перед ним. Невозможно создать идеальную защиту и атаку. Обязательно на чьей-либо стороне будет перевес. Хорошо, поломаю над этим голову позже. Хотя бы некоторые успехи на поприще магии грязи греют душу. В поисках силы мною было обнаружено, что можно контролировать определенные вещи, если в них есть вода. Например, у этого песка рядом с рекой. Не нужно брать под контроль всю жидкость в мокром песке, выкачивая ее. Вместо этого достаточно окутать водой песок, как я делаю сейчас, приподнимая его вверх. Пока песок и мокрая земля – мой предел. Как-либо укрепить их структуру не получается, но облить грязью какого-нибудь выскочку может пригодиться. А еще можно создать грязевых големов, отправляя их биться вместо меня. Но пока я их создаю в своих мечтах, моей силы контроля над такими фокусами слишком мало, так что есть куда расти. Не хочется этого признавать, но 9,5 лет не дают мне каких-либо преимуществ. Резерв магов воды растет с возрастом, и чем больше возраст, тем легче контролировать магию. И это, кстати, даже логично. Энергию накапливать проще в теле 2-метрового гиганта, а не в теле хрупкого ребенка. В него элементарно много не влезет. Что же касается контроля жизненной энергии, вероятнее всего наше появление на свет создает хаотичную энергию внутри новорожденных. Она сперва бесится, но через десяток лет приходит в покой. Поэтому обучение начинается в нашем племени с 10 лет. Но у меня нет времени ждать так долго. Что-то приближается. Поворачиваю голову и устремляю взгляд в сторону леса. В мою сторону шел кто-то. Судя по течению воды в этом существе, это женщина. Давно не встречал девушек. Даже выпрямил осанку и сделал безучастный вид, чтобы поприветствовать незнакомку. Может, это будет какая-то принцесса, но убейте меня. Извини, малыш, я могу набрать воду? Спросила меня взрослая женщина, пока я мертвыми глазами смотрел в одну точку. Черт стыдоба, ожидал принцессу, а получил старуху в кимоно. Господи, кто ей макияж накладывал? Пожалейте мои глаза. Конечно, кисло улыбаюсь, обломавшись встречей. А вы кто? Обычно меня все зовут тетя Ву, представилась она. Я занимаюсь предсказаниями. Если хочешь, могу рассказать тебе о твоей судьбе. Подожди-ка, мне же не руку предлагают позолотить. От гадалок жди беды, а можно не надо. Глава 11. Загадочное болото. В целом, она предлагает бесплатные гадания и является истинно нейтральным человеком в этом мире. Тетя Ву не имеет никаких предубеждений против магов воды, которые не имеют средств к существованию. Этот факт стал решающим в моем решении позволить ей рассказать о моей судьбе. Я не являюсь сторонником гаданий и мало знаком с религией, однако мы находимся в магическом мире, где предсказания могут стать реальностью. Никто не может точно сказать, когда наступит конец света, но каждый может поспособствовать тому, чтобы мир продолжался еще один день. Меня же интересует, в какой из ближайших дней я встречу удивительную девушку, с которой можно будет разделить свою жизнь. «Веришь ли ты в предсказания?» – спросила меня женщина, раскладывая кости диких животных. «Частично да, частично нет. Лучший способ предсказать будущее – это создать его самим. Мы являемся хозяевами своей судьбы, но то, как мы ее построим, может оказаться банальным и предсказуемым. Если у вас есть дар увидеть то, что предопределено моими будущими действиями, то я не против узнать об этом», улыбаясь, помогаю ей разложить ветки для разведения костра. Затем, под ошеломленный взгляд гадалки, я разводил костер огненным паром. Возможно, так и буду называть этот прием, чтобы создать у себя в голове четкую ассоциацию. Это должно помочь мне быстрее освоить ментальный контроль над магией. Сейчас у меня слабо развит контроль над водой без использования жестов рук и ног. Даже движение головой вправо и влево помогает лучше контролировать воду. Но выбирать легкий путь – это не для меня. Мне нужно идти по самому трудному пути, чтобы достичь приемлемого уровня. Поразительно. Впервые вижу, чтобы огонь можно было создать с помощью магии воды. А я ведь проходила испытание храбростью у водного, распахнув глаза от удивления, пробормотала тетя Ву. Нет, слабо отмахиваюсь от ее лести. Мой наставник гораздо более компетентен в области магии. Я пока только учусь и стремлюсь быть как он. Хорошо, а теперь давай перейдем к гаданию. Что хочешь узнать? Спросила она, беря в руки большую кость. Смогу ли я стать достаточно сильным, чтобы защитить тех, кто мне дорог или нравится? Отвечаю ей, сев в позу лотоса и внимательно глядя в костер. Пламя костра и солнце заставляли меня потеть, но рядом была река. Если что, в ней можно хорошенько отмыться. Похвальное стремление для молодого человека. Она почему-то посмотрела на меня так, будто я потерял кого-то важного в этой жизни. Но потеря произошла в прошлой жизни и до сих пор снится мне в не самых приятных снах. В конце концов, мы являемся суммой наших желаний и стремлений, накопленных под тяжестью потерь. Гадалка бросила кость в костер, когда его пламя начало угасать. И тут началось что-то странное и мистическое, пугающее и одновременно притягательное. Кость начала трескаться с одной стороны, пробираясь по трещинам к центру. Я не думаю, что пламя может быть таким привередливым. И вот, когда огонь достиг центра, он вдруг остановился, словно по волшебству. Нет, первая половина продолжала трескаться, звуки разлетались, а кость развалилась на части. От этого пламя потухло, оставляя половину кости целой и невредимой. Похоже, тетя Ву далеко не шарлатанка с базара. Я увидел своими глазами то, что наукой объяснить очень сложно. Вторая половина кости даже не почернела от пламени. «Ах, это невозможно!» – удивленно пробормотала предсказательница, повышая голос. «Да, я тоже в шоке. Но что это значит?» – спрашиваю ее, наклонив голову и прижав пальцы к коленям. «Подобное сидя делать удобно, но мои пальцы почему-то начали дрожать. Возможно, это от нетерпения». «Подожди», она достала из своего свертка какую-то хорошо оплетенную книгу и начала судорожно ее перелистывать. «Полное разрушение кости означает смерть, но у тебя разрушилась только половина, а вторая даже не тронута, и по ней невозможно что-либо предсказать, будто ты скрыт от всего мира. То есть я умру? Спрашиваю без всякой тревоги, ожидая такого исхода. Если человек готов убить, то он должен быть готов принять свой конец с высоко поднятой головой. Все великие люди не плакали перед смертью. Они встречали ее с улыбкой и смирением. Человек рожден, чтобы умереть. Нет-нет, ты однозначно умрешь, если верить записям. Но продолжишь жить. Я не понимаю. Она покачала головой, будто пытаясь отогнать какую-то мысль. Возможно, она не хочет обидеть ребенка страшным предсказанием или просто удивлена новому открытию. Меня это не волнует. Если меня скоро должна встретить смерть, то я должен стать еще сильнее, чтобы успеть хоть что-то сделать в этом мире. Не переживайте. И спасибо вам за предсказание, благодарю, вставая и делая самый обычный поклон. Это был самый искренний из всех поклонов, которые мне приходилось делать. Но ты не умрешь. Я не понимаю, будто ты умрешь, чтобы стать совершенно другим человеком. Извини, возможно, произошла какая-то ошибка, извинилась она, почему-то делая небольшой поклон. А, точно, у меня есть вопрос, сказал я, почесывая затылок и решаясь его озвучить. Жизнь в другом месте означает в мире духов или что-то в этом роде? Нет, жизнь после смерти в этом мире, но неизвестной ему. Я не могу это объяснить. Прости, уверенным тоном она меня немного обнадежила. Хух, уже подумал, что после смерти окажусь где-то еще. Но нет, она говорит именно про существование в этом мире. А может, много чести для гадалки? Ну, пламя вело себя странно, так это духи гневались. Хорошо, решено. Просто буду следовать за своей мечтой, несмотря ни на что. Это правильный путь, ведь его выбрал я сам. В любом случае спасибо. Вам нужна помощь? Решаю отблагодарить ее за бесплатное гадание. Например, в моих силах поймать для нее дичь или наловить рыбы. А может, ей нужно сопровождение до какой-нибудь деревни? За добро нужно отвечать добром. Нет, облака сказали, что мое странствие будет безопасным и вскоре я найду свой новый дом. Вежливо отказавшись, тетя Ву сослалась на какие-то облака. Я никогда не поверю, что они на что-то способны. Уж тем более способны предсказать безопасный путь. Это просто скопление воды на небе. Ха, а ведь можно прокачать контроль над водой таким образом, чтобы не только ловить птиц, но и выкачивать воду из облаков прямо на землю. Вижу цель, не вижу препятствий для ее достижения. Ну, кроме малого резерва и посредственных навыков. Но это легко компенсировать упорством. Хорошо, тогда я пойду. Еще раз спасибо. На прощание киваю гадалке. Пора отправляться дальше. Я начал свое путешествие с реки, но двигался против течения. Точнее, не плыл, а занимался серфингом на ледяной доске, так гораздо удобнее. По пути мне то и дело встречались мелкие деревни или скромные постройки у духов на отшибе. Встреченные люди выглядели неважно, худые и с мрачными лицами. Казалось, будто они прятались от чего-то страшного и опасного. А ведь точно, огненная нация планировала напасть на самый большой город царства Земли. Передвижение войск к столице государства всегда сопровождается большими жертвами среди мирного населения. Армиям нужно постоянно пополнять запасы провизии, обворовывать и сжигать деревни. Иногда ситуация заставляет уничтожить города, чтобы враг не ударил в спину. Да и мелкие поселения порой не только обворовывают, но и полностью сжигают. Это делается для того, чтобы припасы не достались враждебной армии. Подобное приводит к повышению боевого духа у врагов, но чаще к их голоду. Главное, не убивать всех подряд бесчеловечным образом. Мое путешествие проходило целенаправленно и напряженно. Руки постоянно чесались заняться водной магией, но я очень спешил. Мне нужно было найти источник силы, какое-нибудь мистическое и таинственное место, хранящие в себе множество секретов. Возможно, мне улыбнется удача и подкинет пару мощных артефактов или чего-то еще. Ха, даже сам разум говорит, не будь наивным. Обидно, но меня это не парит. Если подумать, то можно повысить шансы на выживание. Тут же неизвестно, как работает гадание. Может, оно определяет судьбу по текущему состоянию. Нужно изменить свой путь, чтобы перехитрить смерть, продолжая двигаться против течения реки. Начинаю говорить сам с собой, чем бы я ни занимался, ну, прямо сейчас, например, продвинутыми техниками боевых искусств, навыками фехтования и доведением своего тела до предела человеческих возможностей, а еще просветлением, техниками медитации и духовными практиками. Ну, мне также нужно повысить свой интеллект, занявшись его развитием с помощью книг. Что-то мне подсказывает, что необходимо сильно заняться собой, и, возможно, интеллектом в первую очередь. У меня даже посредственные социальные навыки, элементарно не успел накопить опыт. В северном племени воды все мы верили друг другу на слово, и поэтому не было практики противостояния злостным манипуляторам. Да и как самому применить этот навык я не знаю, но он поможет спасти мне жизнь получше ножа в рукаве. Только где найти секретную библиотеку, хранящую множество знаний и тайн, или просто дрянную книгу по психологии? Так много нужно сделать, и одному мне со всем этим не справиться. Мне потребуются опытные наставники и более конкретные маршруты передвижения. Эх, какая же морока и как мало времени на все это. Уже чувствую, как время утекает из моих рук, словно песок. Зов у меня есть навязчивое чувство, будто меня что-то зовет, словно слышит мои желания. Я останавливаюсь и выхожу на сушу. Впереди виднеется неестественно большой лес. Направившись туда, я понимаю, что это болото. Какое-то мистическое болото. Очень странное место. Здесь душа будто резонирует с каждым деревом, веткой или листиком. И зов загадочного болота приглашает меня еще глубже. Может, это ловушка? В этом мире есть злые духи, а у меня нет способности им противостоять, пока я не придумал как. Но страх – это иллюзия. Уверенно шествую вперед, не погружаясь в тягучее болото. С помощью ментальной силы и легких движений пальцев я примораживал места в воде, на которые наступала моя нога. Это лишние действия, но они позволяют не сбавлять бдительность. Постоянная концентрация является ключом к успешному выживанию, а выживает самый приспособленный по теории эволюции. Тот, кто ничего не делает или слишком расслабляется, может стать чьим-то обедом. Дрожь. Я увидел расплывчатый образ какого-то мужчины. Подойдя ближе, получается его хорошенько разглядеть. Это был высокий и таинственный человек, облаченный в черную робу с капюшоном и красной подкладкой. На его шее, рукавах и плечах были красные полосы, напоминающие кровь. Но то, что меня удивило больше всего, это маска. Она была точно такой же, как у меня, маска, с которой я не расставался ни на час после ухода из северного племени воды. Стоит ли передо мной дальний родственник, который носил эту маску до меня? Отец ничего не рассказывал, а какая-то темная и зловещая аура окружала этого человека или духа. И почему я начинаю так нервничать? Даже встретившись с солдатами народа огня, я не испытывал страха. Черт, я встречался со своим главным страхом в океане и не боюсь смерти. Но почему он заставляет меня бояться и придумывать способы спастись? Как будто почувствовав мой страх, давление на меня снизилось. И через две щели маски он посмотрел на меня спокойно своими серыми глазами, как у меня. Точно, он должен быть моим дальним родственником. Такой контраст серости я встречал только у себя и отца. Мужчина стоял спокойно, но спустя пару мгновений начал медленно поднимать руку. Хочет атаковать, но жажды крови не чувствовалось. Вместо атаки он спокойно положил указательный палец левой руки на красную точку на маске, а затем почему-то указал на меня и исчез, словно расплылся в воздухе. Надо же, я тяжело выдохнул, пытаясь снять напряжение и дрожь в теле. Хотели мистическое место? Получите и распишитесь. Но, возможно, здесь я найду ответы на часть своих вопросов. Но пока ответом мне стал крик какой-то толстой птицы, пролетевшей мимо меня. Это очень странное и загадочное болото. Возможно, оно идеально подходит для исследований. Глава 12. Болотный стиль воды. Загадочное болото предоставило мне за полугодовой период больше, чем вся моя жизнь в этом мире. Удивительно, но это абсолютная правда. Здесь энергия ощущается и циркулирует в организме совершенно по-другому, ведь, как выяснилось, все болото представляет собой единый живой организм. Материнское древо разрослось на многие километры, создавая уникальную среду обитания и единственную в своем роде зону для медитации. Прежний я бы назвал это глупостью, но медитация действительно творит чудеса. За полгода мне удалось урегулировать энергию внутри организма. Она перестала быть хаотичной и полностью сформировалась, распространившись по каждой части моего тела. Ранее энергия фокусировалась только в груди и руках, оставляя остальным частям тела лишь крохи. Но болото и его таинственная среда помогли мне разобраться с этой проблемой и распределить жизненную энергию повсюду. С точки зрения выгоды, стал значительно выносливее, но не стал сильнее, максимум вдвое после преодоления рубежа в 10 лет. Но у меня значительно расширился объем хранимой в теле энергии. Ранее энергия накапливалась не во всем теле, а лишь в его отдельных частях. Теперь меня можно назвать ходячим вентилятором, засасывающим благо окружающей среды в хороший резервуар. Остается решить небольшую проблему. В 7 частях моего тела имеется затор, затормаживающий на миг циркуляцию. В реальном бою этот миг может быть решающим, но как разобраться с этой проблемой, загадка, которую необходимо отгадать. К сожалению, в дикой среде мне не удалось стать умнее. Однако я не совсем одичал, живу здесь не один. Болото населяют люди, живущие в гармонии с природой и умеющие управлять растениями. Они крайне забавные личности, предпочитающие одеваться в одежду из лиан и листьев, а иногда прикрывают тело корой деревьев. В основном, люди выживают за счет рыбалки, охоты и сбора фруктов. Однако, не на всех животных разрешено охотиться. Есть такая разновидность ящериц с крыльями, катылы. Они похожи на кошек, а жители болота не едят своих домашних питомцев. Охотятся в основном на опоссум куриц, птиц с телом курицы и головой опоссума. Матушка природа знатно извратилась над селекцией животных, смешав известные мне виды воедино. Есть и привычные виды с небольшими мутациями. Болотные лягушки, которые умеют менять цвет. Болотные черви с длинными зубами, передвигающиеся как змеи. А еще здесь обитают уникальные виды, например болотные белки, маленькие и очень милые грызуны с большими ушами и хвостами, которые обычно живут в дуплах деревьев. Интересная среда, но вначале здесь жить было непривычно. Однако со временем я втянулся и начал извлекать благо природы, и не только их. Болотный стиль воды – очень интересный подвид водной магии, которым владеют местные жители. Он позволяет управлять растениями без вытягивания из них воды и использовать длинные водоросли для атаки и защиты. Я быстро освоил это умение из-за схожести с магией крови. Оба подвида позволяют манипулировать жидкостями внутри живых организмов, так что все прошло легко и быстро. Болотный стиль отличается от обычного тем, что он не требует приверженности строгим движениям и правилам. Свобода и импровизация, слейся с природой и плыви по течению, так говорят местные жители. Также некоторые болотные маги использовали грубые движения, позаимствованные у покорителей земли. Они адаптировали их, а не украли. Я сам у них взял все знания, предоставив взамен курс по магии исцеления. Они его не знали и были удивлены, что на моем болоте это умение придумали. Забавные, но способные люди. За 4 месяца 6 из 10 под моим началом освоились с магией исцеления. Я не лучший наставник, но подходил к делу ответственно. Надеюсь, они смогут передать это умение следующим поколениям или небольшим племенам. Добрые и классные люди, не тронутые злой цивилизацией. Для них радостью является наблюдение за ростом травинки, а не сгорание целой деревни. «Эй, малыш Мун, присоединишься к нам на обед?» — весело замахал рукой Дью. Он неплохой маг воды, но не самый умный. Однако это не мешает ему быть доброжелательным и веселым парнем, рассказывающим интересные истории у костра. Например, историю о том, как он наблюдал за гневом духов, обычной грозой. Я слышал эту историю 10 раз, но все равно смеялся, потому что у Дью есть талант комика. «Да-да, сегодня был хороший улов. Ты угощал нас в прошлый раз, время угостить тебя в этот», — засмеялся Ту, один из самых умных парней на этом болоте. Правда, учитывая размер его живота, он определенно хранит часть мудрости в желудке. «Эх, как тут отказать?» — улыбаясь, иду к ним в компанию. Сегодня кроме них у костра сидели еще 3 человек, с которыми я обменялся парой слов и шуток. Помню, как весело было со всеми на моей первой охоте. Тогда я не знал местных правил и законов, и не понимал, кого можно есть, а кого нет. Но местные жители мне все подробно объяснили, и с их доводами было трудно поспорить. Поскольку болото имеет свой разум, его жителям запрещено причинять ему вред. Собственно, так и возник стиль контроля растений без их уничтожения. Кстати, из-за того, что мне запрещено причинять вред болоту, мои тренировки во многих направлениях магии заморозились. Вместо них я упорно тренировал тело, стараясь довести его до человеческих пределов. Даже оброс мускулатурой и кубиками, но все равно остаюсь жилистым. Эх, не та генетика, чтобы стать гигантским варваром. Но хоть быстро расту ввысь. Мне уже ошибочно дают 13 лет, на 2,5 года старше. Правда, рост мышц имел некоторые хитрости. Однажды я взял свою кровь под контроль, увеличивая скорость бега и отжиманий. Когда уже не мог отжиматься, принудительно заставлял тело выполнять упражнения, и в результате потерял сознание на пару дней. Хе-хе, но хоть жив остался. Рыбка делает лепешку, а после жарится, Вот, в момент моих размышлений Рью начал травить глупости, но все слушали и посмеивались. Даже над глупыми шутками порой весело смеяться, чтобы поддержать товарища. Ха-ах, товарища, пора покинуть это болото. Если бы у меня не было стремлений в этой жизни, я бы остался здесь навсегда. А что, даже здоровенная муха на закуску уже не кажется мне ересью. Вполне съедобно, если во время пережевывания считать в голове простые примеры или составлять уравнения. Иначе можно опустошить содержимое желудка. Что же касается моего желания уйти, не хочется, когда есть причины остаться. Жизненная энергия почти стабильна и распространилась по всему телу. Однако можно продолжать ее укреплять и накапливать, так как энергии в пространстве, выше всех похвал, чуть ли не бесконечно для расширения собственных возможностей. По сути, люди болота могли стать королями мира, если бы умели правильно ее поглощать и обрабатывать. Но не все это могут. Для этого нужно знать магию исцеления, чтобы привести разум и тело в полную гармонию с природой, просто проводить энергию. Но поглощать ее удается только магией крови. Как бы проще выразиться, исцеление запускается через собственную кровь для начала процесса поглощения, а это сложное искусство. Даже у меня, кто несколько лет обучается магии крови, получилось коснуться только верхушки айсберга. Поэтому и поглощение где-то на посредственном уровне. Виден куда больший потенциал. Поглощай и поглощай, а не могу. Я здесь становлюсь слишком мягким. Если 10 лет пожить на болоте, то легко стать монахом и опасаться повредить каждый листик, ведь он в этом мире живой и имеет право на жизнь. Нет, подобная идеология вредна для моих идеалов. Необходимо использовать все для достижения своих целей, а цена силы меня не волнует, пока цель оправдывает средства. Ребят, я хочу сказать, что скоро покину болото. Мое обращение привлекло внимание всех собравшихся. Я слишком молод, чтобы бросать корни. Мне хочется стать умнее и сильнее, а для этого необходимо двигаться дальше. Но я даю вам слово, что бы ни случилось, я обязательно вернусь сюда и навещу вас снова. А нет, братишка Мун убегает от нас в другое болото. Дью, зачем ты плачешь и лезешь обниматься? Ух, да я не в новое болото мигрирую. Ха-ха, ты уже осыпал нас даром природы. Теперь нам не угрожает кашель и укусы насекомых. Сияющая водица чудесна. Но все же, возвращайся скорее, мы всегда будем рады. Подошедший тупо хлопал меня по плечу. Идиот, лучше оттолкни от меня Дью, он же своими соплями меня измазал. Парни, не парьтесь, не на полстолетия же расстаемся, отмахиваюсь с легкой иронией, а затем задаю вопрос. Кстати, а кто-нибудь из вас побывал за пределами болота? Один из пожилых людей, что безразлично жевал жука, поднял руку вверх. Давным-давно это было. Что ты хочешь узнать? А куда бы вы отправились на поиск знаний? В пустыню. В моей родной деревне ходил слух, что там обитает дух мудрости. Ну до того, как ее сожгли вместе с моей семьей, печально добавил он. Да, неудачно получилось, случайно задел человека за живое. Но пустыня и дух мудрости, подземные источники воды, пришло ваше время спасти меня от жажды. Глава 13. Библиотека Ван Шитонга. Экспедиция в пустыню. Кто бы мог придумать такую гениальную идею? Вероятно, это был человек, который знал о пустынях только из книг и никогда не видел их своими глазами. Пустыня – это не просто песок и солнце. Это целый мир, полный опасностей и тайн. Каждый шаг здесь может стать последним. Каждый звук может быть предвестником смерти. А следующий вздох может и вовсе не случиться. Я начал поиски духа знаний уже давно. Это моя третья экспедиция, которая научила меня быть осторожнее благодаря ошибкам прошлого. Например, перед третьим выходом в пустыню у меня ушло много времени на сбор денег, в основном через охоту и рыбалку. Продавал добычу жадным торгашам за копейки, а на вырученные средства основательно загрузил себя припасами для долгого путешествия. Все же нужна долгохранящаяся пища. Ух, еще со смехом вспоминаю свою первую экспедицию. Через 3 дня путешествия начались забавные ситуации. Еда закончилась через 2 дня, а надежда на хороший обед через 3. Пришлось возвращаться и подготовиться ко второй экспедиции. И о чем я только думал. Наверное, что дух знаний будет недалеко от населенного пункта, а в пустыне есть животные. Но это не так, животных почти не встречал, а дух знаний – хитрый зверь, который хорошо прячется. Моя вторая экспедиция продлилась 2 месяца, и никого найти не удалось. Это уже третий поход длиной в 4 дня. Эх, время привала, лениво вытягиваю руки вперед и издаю зевок. Мой солидный мешок с припасами несла вода. Точнее, я создал ледяное кольцо, которым привязал мешок, и после этого заставил его парить в воздухе. На мозги било не слабо, приходилось поддерживать состояние льда и груза, но я больше не 7-летний юнец. У меня есть куда больше силы, чтобы не тащить мешок на спине. И так вспотел. Раз пот покрыл лицо и тело, тогда мне нужна вода. Обычный человек бы покрутил пальцем у виска от такой растраты бесценного ресурса. В пустыне вода дороже золота и на вес жизни. Однако передо мной есть песчаная точка, а ниже ее проходят грунтовые воды, примерно в 300 метров вглубь. Отлично, если есть ощущение, то есть и контакт. Больше нет смысла закрывать или открывать глаза, это лишнее. Необходимо учиться контролировать с помощью не глаз, а желаний. Указательным пальцем показываю на место расположения грунтовых вод, а затем припускаю его вниз и вверх. Отлично, вода начала взбираться ввысь. Выше, выше, выше, но ее слишком мало. На поверхность вышел лишь большой шар, загрязненный песком воды. После очистки осталось меньше половины. Так, открываю две фляги и набираю в них воду. Следом напиваюсь из шара, чтобы утолить жажду. Остаток же трачу на очень важное дело – освежающий душ в пустыне. Ух, балдеж! Прямо чувствую, как меня на другом конце пустыни проклинают люди с жаждой. Заканчивая с душем, вытягиваю из земли потраченную воду и устремляю ее в ледяное кольцо, которое затянуло мешок. В этом колечке на самом деле очень много жидкости под сжатием, иначе бы оно быстро растаяло под солнцем. Да, куда на этот раз пойти? Весело задаю вопрос проползающему мимо меня пустынному насекомому. В нем влаги кот наплакал, а то и меньше. Но сенсорика улучшилась в раза 4, так что есть возможность даже понять, лжет человек или говорит правду. На рынке практиковал это умение, ведь у торгашей во время лжи происходит сокращение тех или иных процессов. Это сложно объяснить, но их мышечные и нервные сокращения почти всегда одинаковы при попытке солгать. А у тех, кто говорит правду, подобное тоже наблюдается, если они нервничают или сильно уверены в себе. Поэтому еще предстоит прокачать этот навык в социальном аспекте. Если не стану сильным, то стану хорошим дознавателем. Но шутки шутками, а ведь у меня не все гладко. На карту денег нет, да и не нашел я подробную карту пустыни. А все знаки и ориентиры быстро стираются песком, так что куда идти, понятия не имею. Вокруг меня тянулась бескрайняя пустота. Деревьев, травы, животных или домов, ничего этого нет. Только песок, песок и еще раз песок. Песка много не бывает, особенно под ногами, в глазах и рте. Песок был всюду и здорово раздражал мои легкие. Мой единственный враг и спутник. Ну, с единственным я погорячился. Есть же еще безжалостное солнце, которое заставляет пить воду как не в себя. Встреть путешественник в пустыне живое воплощение солнца, дал бы леща за такую жестокость. Ладно, пойду на вон туда. Пошел вправо верхний угол обзора, если выражаться в стиле квестов. И спустя 5 часов обнаружил нечто удивительное. Самый обычный песок. Как говорится, не всегда дворец султана тебя встречает с распростертыми объятиями. Где это было? Вроде сказка об Аладдине, но это может быть неточным. Хотя, кто это опровергнет? Вон та лисица, что несет в зубах сверток. Она просто лиса, так что не может говорить. Секундочку, медленно дергая головой, впиваюсь взглядом в лису. На ум сразу приходит: свежее мясо, экономь припасы. Но у нее странное движение жидкостей. Она имеет физическую форму и может взаимодействовать с реальным миром, так как держит в пасти сверток. Хм, странно, у встреченных мною ранее животных был другой процесс кровообращения, а это существо словно дух, принявший материальную форму. Дружок, а ты часом не знаешь, где живет дух знаний? Мне сказали, в пустыне. Лисица на меня посмотрела, а после дала деру, что лапки сверкали. Так, погоди, чего она такая быстрая? Надо догнать, но для этого придется взять свою кровь под контроль. Можно и лису взять, но это испортит мои отношения с духом. Если она разумна, нажалуется на меня кому не следует в мире духов. Так, ладно, прижимаю пальцы к песку, вытягиваю ногу назад и делаю рывок вперед. Черт, сейчас стошнит. Кровообращение увеличилось в несколько раз, что подняло давление. Долго я подобный темп поддерживать не смогу, а ведь сила еще уходит на мешок, который меня догоняет. Хорошо ему, а мне приходится бежать со скоростью, близкой к машине. Что не так с этой лисой? Она дух скорости или мои глаза чего-то не понимают? Ты не подумай, в мешке сушеное мясо далеко не лис. Наверное, менее уверенно дополняю, так как на рынке взял самое дешевое из небогатого ассортимента. Но блин, язык, враг мой, лиса увеличила скорость. Ну блин, я тоже увеличил и сейчас уже стоял на пороге смерти от напряжения. Благо, лиса добежала до какой-то башни, погребенной под песком. Ее путь к ней был прямым, а вверху башни находилось отверстие. И лиса довольно бодро пробежалась по стенкам, забираясь внутрь. Это что, мне нужно идти за ней, чтобы продолжить преследование? Учитывая просадок песка, можно сделать вывод, что под землей погребено немаленькое строение. Ну, а теорию подтверждает шпиль купола на самом верху. Похоже, отверстие необходимо, чтобы лиса могла свободно входить и выходить. Но она дух или наполовину дух. Может, у нее есть способность летать и впереди меня ждет пропасть? Тогда придется магией крови взять тело под контроль и начать спуск. Окей, вижу цель, а план к ней уже составлен. Беру под контроль ледяное кольцо и швыряю его вместе с мешком внутрь. Звука падения не слышно. Следом, взяв под контроль магией крови свое тело, пытаюсь изо всех сил приподнять его вверх. Нереально сложный и опасный процесс, но он необходим, чтобы в будущем его было легче контролировать. Так, разрыва внутренних органов нет, но нагрузка на них конская, ведь они не предназначены для перемещения тела. Спокойно, медленно, не спеша, давай же, поднимайся. Еще выше и делаю толчок и нахожу опору в проеме. Угу, как и предполагал, падать вниз опасно для жизни. Но благо тут нет зазывающего внутрь механизма или хитрой ловушки. Предполагая наличие чего-то подобного, я заблаговременно разработал план, но от плана он ничем не отличался, кроме фактора неожиданного поворота. Веревки нет, но можно выкачать воду из-под земли для создания ледяного троса. Однако ему нужна опора, а обитатель этого жилища может оказаться скверным на характер духом. Если он расценит мои действия как агрессию, тогда мирные переговоры пройдут плохо, а спуск по ледяному лифту может перегрузить тело похлеще магии крови. Все решив, прыгаю вниз. 2 секунды, полет нормальный. А страшно-то, резко беру тело под контроль и замираю в воздухе. Правда, из уголка губ потекла кровь. Останови себя хотя бы 2 секундами позже, мог встретить смерть. Так медленно спускаемся. Усталость – иллюзия. Плохое самочувствие тоже, а боль вообще миф. Черт, как же больно. Не паникуй. Вниз, еще ниже. Медленно и уверенно спускаюсь вниз к какому-то мосту, построенному для перехода между секциями библиотеки. А во, может, мною был найден древний город, погребенный в песках, а вот и лиса, смотрящая на меня выпученными глазами. Что, думала, не догоню. Сам чуть не умер, но дело сделано. Хах, плюхаюсь на каменную платформу и начинаю выполнять дыхательную гимнастику. Устал, ужас. Блин, лиса, а вопрос есть. Мне на болоте сказали, что в пустыне есть типа дух знаний. Не знаешь, где он живет. Хах-ух. Под конец речи воздуха перестало хватать, поэтому началась отдышка. Лиса же на мое обращение приподняла голову и осознанно посмотрела вперед. Позади меня кто-то есть, оглядываюсь и встречаю подозрительную сову. Огромную и жутко пугающую сову. Нет, ну правда, где еще можно встретить гигантскую сову с темными перьями и белым лицом? В жизни таких не видел, даже в картинках. Подожди, его внешний вид мне знаком. Но стоило разуму уцепиться за эту мысль, как мне словно молотком по голове ударили. Черт, больно же. Приветствую тебя, незваный гость, вау, даже встал на ноги, когда сова заговорила. Я, Ван Ши Тонг, великий дух знаний. Мое имя обозначает «тот, кто знает 1000 вещей». Я создал эту библиотеку, чтобы собрать книги и свитки со всего мира. Вы говорящая сова. Делаю вежливый поклон в стиле своего племени. А как вы научились говорить? Хм. Птица неестественно согнула голову и впилась в меня своими темными глазами, но страха не чувствовалось. Встреча с загадочным существом с маской на болоте стояла гораздо выше по уровню страха. Сова же вызывала лишь любопытство. Я, дух знаний, которого ты ищешь. А, точно, мои извинения, вновь киваю, чтобы произвести хорошее первое впечатление. Я вас искал, чтобы спросить, как стать умнее. Видите ли, я столкнулся с проблемой. Мои взгляды на мир узкие и многого мне не дано понять, но я стремлюсь к истине, блин, нужна какая-то мудрая мысль. Конечно, мне понятно, то, что мы знаем, ограничено, а чего не знаем, бесконечно, но мне хочется быть достаточно компетентным, чтобы было проще коснуться грани бесконечности. Похвальные стремления для юного ума, он осмотрел меня с ног до головы, а потом продолжил. Однако люди злоупотребили моими сокровищами, используют их для войны и насилия или для победы над кем-либо. Кого хочешь победить ты? Глупость, без секунды задержки отвечаю ему. Когда грозит беда, когда бывает туго, мудрец винит себя, глупец ругает друга, произношу народную мудрость из своего мира. Я же не хочу на кого-то перекидывать вину за беды и ошибки, будучи неспособным самостоятельно в них разобраться. Ты начитан, он сощурил свои черные глаза, но все равно стремишься к знаниям. Хорошо, я позволю тебе воспользоваться моей библиотекой, чтобы набраться мудрости, но при одном условии. Каком? Даю возможность ему продолжить. Ты должен поделиться своими исследованиями. Короче, эта хитрая сова предложила натуральный бартер. Так, главное поторговаться как следует. Мои знания у меня в голове. У вас есть перо и пергамент, я не буду переводить напрасно чернила. На мою просьбу он кивнул. Джекпот. Правда, нужно отфильтровать информацию. Например, про космос и непонятные вещи лучше умолчать. Ограничиться тем, что можно доказать. У меня знаний, всего понемногу, но мне нужны общие концепции. Даже элементарное объяснение некоторых явлений в природе будет полезно, вроде радуги. Или рассказать про принцип создания пороха и огнестрельное оружие. Но ведь эти знания останутся здесь, и в будущем ими могут разрушить мир. Так, про ядерную промышленность лучше тоже умолчать. Стоит сказать, что она есть, и кто-то начнет копать глубже. Ух, нужно что-то полезное. Например, от той же теории вакцинации никому худо не будет. Этот процесс я знаю поверхностно, но он способен натолкнуть какого-то ученого этого мира на новые открытия. Глава 14. Гуру. Библиотека Ван Ши Тонга – удивительное место, где собралась история всего мира. Здесь имеются даже свитки, описывающие события задолго до первого аватара. Они рассказывают о том, как тогда жили люди, как они получили силу от львов-черепах и как сражались с темными духами. Магия не была дана людям по велению высших сил для создания классового неравенства. Нет, ее подарили удивительные создания, чтобы покорители стихии могли выжить в суровом мире. Однако человек – существо, подверженное алчности и корысти. Поэтому многие маги стали применять свою силу во зло, угнетать обычных людей, развязывать войны и возвышаться над другими. В этом контексте аватар – носитель духа Равы, является необходимым злом для удержания злых помыслов людей в замке. Он самый сильный маг и стоит на вершине пищевой цепи. Именно аватар способен урегулировать глобальные конфликты и поддерживать относительный мир. Однако век назад он исчез, что привело к началу протяженной войны. Слабые дерутся со слабыми за контроль. Это типичная история, популярная как в моем мире, так и в этом. Если провести аналогию, то аватара можно сравнить с атомной бомбой моего мира. Как только появилось ядерное вооружение, создание масштабных конфликтов стало опасным для всех сторон из-за гарантии взаимного уничтожения. Также и здесь. Аватар способен в одиночку разрушить мир, но не делает этого благодаря щепетильному подходу к воспитанию следующих носителей духа Равы. Мудрецы следят за тем, чтобы избранный не окунулся во тьму. Но не всегда аватары отыгрывали уготованную им роль. Порой они занимали сторону отдельных наций и игнорировали проблемы трех других. Иногда жили в отшельничестве, забивая на всех. А еще были скрытые герои среди них, кто втайне сражался со злыми духами и терпел крах. Так или иначе, аватар необходим. С этим сложно поспорить. Но библиотека богата не только историей о воплощениях аватаров. За 3 года я изучил стили всех наций, чтобы придумать меры противодействия всем покорителям стихии. Что касается водного племени, мой наставник с детства обманывал меня, завышая свою силу во много раз. История северного водного племени говорит о том, что последние зафиксированные случаи контроля над океаном были никогда. Человеческое тело не имеет достаточного резерва для этого, но маг воды на уровне аватара может вызвать цунами. Такие люди оставляют следы, а кто не оставляет, обычный шарлатан. Это открытие помогло мне установить одно важное правило. Доверяй, но проверяй. Все, что не подтверждено, должно подвергаться сомнению. Иначе человек станет наивным идиотом, а не чем-то большим. Кроме этого, я подкачал свои навыки в военном искусстве, финансах, экономике, политике и методах взаимодействия с людьми, для достижения своих целей. Прочитал книг на несколько жизней вперед. Даже мог посадить зрение, если бы не магия исцеления. Кроме исцеления, помогали расслабиться еще недельные перерывы, каждые 3 месяца. Провизия не бесконечна, поэтому приходилось отправляться за ней в поселение пустыни, а после перерыва приступать к изучению новых знаний. Все знать невозможно, но можно взять самое необходимое. Одним из фундаментальных трудов является работа по духовному исцелению. Заряжая воду положительной или отрицательной энергией, маг воды может контролировать духов всех калибров. Например, если провести через воду положительную энергию, то дух успокоится, словно на него нацепили смирительную рубашку. Отрицательная энергия же ввергает его в бешенство и заставит атаковать все вокруг. У меня пока есть только теория, основанная на трудах народа огня и некоторых духовных просветителей прошлого. Но я уже могу заряжать воду тьмой или светом, так что осталось найти пару духов для практики. Сова и лисы подходят, но они стали мне близкими друзьями. С той же совой я общался больше, чем с любым существом в этом мире. Ван Шинтонг – очень приятный и интересный собеседник. Благодаря общению с ним мне за 3 года удалось лучше понять этот мир. Например, процесс реинкарнации. Все люди после смерти перерождаются в этом мире, но только аватар с помощью духа Равы может сохранить связь с прошлыми воплощениями. Обычные люди обнуляются, что позволяет им выбрать новый путь в жизни. Так что убийство человека – не грех, а просто обнуление цикла. С таким мировоззрением легче подходить к этому процессу. Ведь не всегда есть желание или возможность решить дело миром. Но мир – это мир, а у меня проблемы с поиском новых вершин. Мой наставник больше не является для меня примером для подражания, какими бы намерениями он ни руководствовался, ввергая меня в заблуждение. На одной лжи долго не проживешь. Моя новая цель – достичь уровня аватара в его особом состоянии слияния с Равой. Кто знает, каким будет аватар этого поколения. Возможно, я уже превосхожу его в навыках воды. У меня ушли годы на тренировки, и за это время мне удалось овладеть уникальными техниками. Большинство из них я не встречал в библиотеке, они уникальны в своем роде. Когда мое обучение и закалка ума подошли к концу, я попрощался с хозяином библиотеки и отправился на поиски духовного наставника. Мне необходимо разблокировать все 7 чакр, а в одиночку этот процесс сможет затянуться на несколько лет. Могло быть и быстрее, если бы сохранилась подробная инструкция об открытии чакр в теле. Однако нужную мне книгу похитили из библиотеки много веков назад. Воровство у совы не редкость, а порой алчные люди уничтожают части книг. Ни себе, ни людям. Спустя какое-то время странствий я добрался до горной цепи на юго-востоке царства Земли. Мой путь был не случайным. Ближайший храм воздушных кочевников находился здесь. По архивным записям, в этом храме проживали женщины, можно считать его женским монастырем. С ним часто контактировали другие храмы, так как в восточном храме воздуха разводили летающих зубров и других животных. Считалось, что женщины лучше за ними ухаживают. Они всегда лучше управлялись с домашним уютом и хозяйством. Если где-то стоит искать древние знания о чакрах или наставников, то у монахов. Или после геноцида на руинах их домов, сощурив глаза, всматриваюсь в огромный храм. Он расположен на скале, и без специального оборудования невозможно забраться выше. Разве что отыскать секретные тропы или попытать удачу в скалолазании. Но у меня на это нет времени. Я беру свою кровь под контроль и взмываю в воздух. Постоянные тренировки в библиотеке дали свои результаты. Там отсутствовала уборная, поэтому каждый раз, когда мне хотелось отлить, приходилось потрудиться. По сути, поднимал свое тело к окну и спускался обратно, примерно, 3 раза в день. Даже когда представилась возможность купить веревку, я отказался. Ничто не мотивирует становиться лучше, как нужда. Через минуту уже стоял на пороге восточного храма воздуха. Война его сильно потрепала, но трупов и скелетов не было видно. Кто-то за этим местом ухаживал или постарался сильный ветер. Осматриваясь, обнаруживаю колебания воды в полукилометре от меня. Едва уловимые, так что взять под контроль не могу. Но это не нужно. Главное, уловить вектор направления, чтобы вычислить местоположение. Двигаясь вперед, начинаю понимать, кто находится дальше. Пожилой мужчина, занимающийся медитацией. Интересно, сколько ему лет? Никогда не встречал такое колебание воды в теле человека. Оно похоже на старческое, но особенное. А еще у него энергия циркулирует без задержки. Хах, будто сама судьба привела меня к человеку, освоившему покорение чакр. Добрый день, вежливо приветствую сидящего в позе лотоса человека. Я больше не кланяюсь всем подряд, даже из вежливости. Достаточно слова, а спина должна быть прямой, как гладь в тихой воде, иначе вырастет горб или даже два. Энергия в вашем теле течет без единой задержки. Я хочу исправить свою, чтобы она была похожа на вашу. Книги научили меня меньше паниковать во время общения и говорить уверенно и по делу. Нет нужды придумывать заумные словечки или цитировать других людей без причины. Каждая ситуация определена шаблонами, что нужно сказать для максимальной эффективности. Все остальное приносит меньшие результаты, находится в категории по желанию. Замычал старец с темной кожей и длинной густой бородой. Он носил скромную одежду, более скромную, чем у меня самого. У меня были поношенные сапоги, потертые штаны и мешковина на теле, но хотя бы стильная походная сумка. Энергия течет везде и всюду. Она гармонирует с природой и является ее частью. Мы лишь носители малого перед лицом великого множества. Вы духовный наставник? Спрашиваю его, так как эта категория людей славится мудростями со скрытым смыслом. Я, гуру Патик, представился он. Ты правильно подметил, что энергия течет во мне без преград. Но знаешь, почему? Вы открыли все 7 чакр, но я не нашел инструкций, как это сделать, даже в великой библиотеке Ван Ши Тонга. Ао удивленно протянул гуру. Ты нашел легендарное место. Это удивительно, довольно кивнув, старец продолжил. Хорошо, я помогу тебе. Моя миссия – обучение следующего аватара. Немного практики не помешает. Ха-ха, благодарю вас за оказанное доверие. Спокойно киваю, все еще смотря ему в спину. Точнее, внутрь его энергии, и восхищаясь ее красотой. Я в вашем полном распоряжении на начало и конец обучения. Ху-ху, не надо говорить так холодно, а то заморозишь этот прекрасный закат, пошутил Патик, показывая рукой на оранжевый закат. Прежде всего тебе необходимо принять себя и... Он сделал неприлично долгую паузу. Бананово-луковый сок, а он точно не сумасшедший старик с горы. Глава 15. Народ огня, части. Если я провел больше всего времени с совой, то с духовным наставником все было иначе. Я бежал от него, как от лесного пожара. Его бананово-луковый сок был величайшим напитком из тех, что придумал сатана. Но если говорить серьезно, то он был довольно приятным старичком, немного двинутым на почве одиночества, но подошедшим к моему обучению с долей таланта. Обучение заняло около 7 часов, и большую часть этого времени ушло на перемещение по восточному храму воздуха. Каждая чакра требовала специального места, связанного со стихией. Например, чакра воды открывается рядом с водопадом, а чакра мысли – на возвышенности. Всего их 7. Чакра земли расположена у позвоночника и блокируется страхом. Однако если ее открыть, повышается общая выносливость и выживаемость организма. Все маги земли очень сильны физически, и теперь граница между мной и ими размыта. Нет, у меня не появилась сила крошить камни голыми руками, но мощный удар камня мое тело должно выдержать без поломки всех костей. Чакра воды находится на нижнем позвоночнике и блокируется чувством вины. Открытие этой чакры дарует радость, лучшие лекарства от скуки, депрессии и печали. Самая страшная угроза для воина – это он сам. В какой-то момент путешествия его могут охватить сомнения в правильности выбранного пути, а после этого эти сомнения могут сломить его морально. Например, правильно ли поступает ребенок, который сбегает от родителей с оставленной запиской? Правильно ли стать единственным другом для девушки и потом пообещать ей встретиться когда-нибудь потом? Правильно ли продолжать искать силу дальше после достижения хорошего результата, а не вернуться домой? Это все не просто вопросы, это признаки возникновения у меня чувства вины, от которого я отрекся раз и навсегда. Мой путь непоколебим, как гранитная скала. Чувство вины достойно лишь усмешки. Чакра огня расположена в животе и блокируется стыдом. Открытие этой чакры существенно повышает силу воли. На самом деле, очень удивительно, что чакры воды и огня так похожи. Вина и стыд происходят из одного источника – совести. Но в отличие от поддержания радостного настроя у воды, огонь в плане полезности будет лучше. Сила воли помогает не сдаваться до самого последнего вздоха, а не просто смиренно или со смешком принимать неудачу. Путь только к победе. Чакра воздуха находится в сердце и блокируется скорбью. Она дает любовь, по словам Патика. Короче говоря, глаза уже зыркают в сторону всех девчонок, или это гормоны вместо чакры постарались. В любом случае, очень хочется смазливую девчонку. Принцесса Юи мне, конечно, нравилась, но она на севере, а красавица рядом. В любовном плане я мыслю как настоящий мерзавец, но нет чувства вины. Спасибо чакре воды. Чакра звука расположена в горле и блокируется ложью. Она отвечает за правду. Если исключить силу правды, то скорее всего людям с открытой чакрой звука начнут чаще верить на слово, что удобно. Очень много социальных институтов завязаны на общении и доверии, но обманывать с помощью этой чакры не получится. Но даже на одной правде можно построить мир или его уничтожить. Чакра света расположена в центре лба и блокируется иллюзиями. Она дает озарение. Могут появиться вещи, сны или видения. Вероятно, у тети Ву она открыта. У меня пока не было видений, но по словам духовного наставника, всему свое время. Видения появляются тогда, когда они необходимы, а не просто по вселенскому произволу. Последняя чакра мысли расположена на макушке головы и блокируется земными привязанностями. Она дает доступ к космической энергии. Нельзя сказать, что моя методика поглощения энергии из пространства перестала быть полезной. Что поглотил я, то мое. Космическая энергия представляет собой заемную силу, и лучше всего с ней должен управиться аватар. Наверное, мне остался последний шаг, чтобы достичь уровня аватара по заимствованию энергии из космической кормушки, не стать им, а просто воспользоваться одним из нескольких его источников силы. Однако узнать об этом последнем шаге не представляется возможным. Я отказался от связи с родителями, друзьями, наставниками, встреченными товарищами, духом знаний и буквально от всего перед открытием чакры, но меня не покидает ощущение, что осталось что-то еще. Пускай Патик утверждал, что чакра точно открыта, но скорее всего она не до конца развита. Необходим еще один отказ, последний. Ладно, подумаю об этом перед отправкой в Нацию Огня. Царство Земли подарило мне возможность черпать воду из любого источника, непробиваемый лед, огненный пар, предсказание о смерти, но не физической, болотный стиль магии воды, стабилизацию духовной энергии, знания библиотеки Ван Шин Тонг, открытие семи чакр и увеличение магических способностей во много раз. Я уже могу парить при помощи магии крови без повреждений внутренних органов, создавать небольшой аналог стихийного бедствия в океане и многое другое. Да хоть воссоздать ледяной смерч, но это ребячество. Мне необходимо отточить навыки, например, способы борьбы с духами при помощи положительной и отрицательной энергии. Следом исправить проблему с телом. Оно физически совершенно, и это скромно говоря для моего возраста, но необходимо уметь его правильно использовать против врагов. Техника фехтования и боевые искусства нужны уже вчера, а не после 13 лет. А, точно, еще же есть один навык, открывающий новые возможности. Закрывая глаза, вспоминаю разговор с гуру Патиком после открытия чакры звука. В семи точках расположены контрольные пункты для всей энергии внутри наших тел, на мое заверение духовный наставник кивнул. Это говорит, что энергия всегда обязана через них пройти. И да, и нет, начал почесывать он длинную бороду. Даже у обычных людей она протекает через все тело, но в этих местах есть загибы. Представь развилку дороги. Ты можешь бежать долго прямо, но если тебе нужно повернуть налево, то ты потеряешь скорость. Семь перекрестков. Тогда я спокойно сидел в позе лотоса и тщательно обдумывал каждое слово. Семь пороков можно представить, как ветки от деревьев. Каждая ложь кидает на дорожную развилку одну ветвь. Потом еще и еще, пока человек просто не может повернуть налево из-за затора. Ао, да-да, прекрасное объяснение. Не против, если я его позаимствую? Радостно улыбаясь, он обратился ко мне. Что будет, если все семь перекрестков будут разрушены в одно мгновение? Уже тогда мне пришла идея, как при помощи магии исцеления влить свою энергию в тело человека. После этого доставить эту энергию магии крови во все семь перекрестков и уничтожить их.